В меня опять выстрелили. Распростершись на полу, я направил свой револьвер туда и дважды нажал на спусковой крючок. Я услышал звук шагов снаружи дома и рванулся к двери. Нога моя за что-то зацепилась в темноте, и я упал. Когда я поднялся, не было слышно ни звука. Потом взревел автомобильный мотор. Когда я добежал до границы участка, звук мотора был уже еле слышен. Ниже меня, на улице метрах в 100, снова сверкнули автомобильные фары, и машина скрылась из виду. Донесся скрип шин по асфальту, и наступила тишина. Через минуту я уже вернулся в дом, на ощупь прошел через студию, нащупал кабель, который я выдернул при падении из розетки, и стал искать эту розетку на стене. Вдруг за моей спиной раздался такой звук, как если бы огромный краб полз по полу, царапая клешнями дерево. Потом свистящий звук. Волосы у меня встали дыбом, и холодок пробежал по спине, когда я понял, что это такое. Это умирающий человек царапал пальцами пол. Я воткнул вилку в розетку, вспыхнул свет, и я повернулся. Один рефлектор стоял на подставке, а другой, хотя и упал, но продолжал гореть. Его луч падал на лицо. Лицо Уэбба. Он лежал ничком. Левая рука вытянута вниз, правая — на уровне плеча, глаза открыты. Пальцы его шевелились, скребли по полу. Больше не было никакого движения, никаких звуков. Только пальцы как бы продолжали жить своей отдельной жизнью. Но вот и они перестали шевелиться. Смерть. «Уэбб!» — окликнул я. Я обращался к нему, но знал, что это бесполезно, что он меня не слышит, что он мертв. Но я говорил, словно мы сидели с ним за столом. «Уэбб! Старина! Вставай! Ты же не умрешь! Вставай, Уэбб!» Я коснулся его, попытался нащупать пульс на запястье, на шее, но пульса не было. Кровь расползлась по белой рубашке. Два кровавых потока. По одному на каждый выстрел, пославший пулю Уэббу в спину. Я поднялся. Один рефлектор был направлен в тот угол, где Уэбб делал свои фотопортреты. Он мягко высвечивал вырезанную из дерева фигуру пана, которую я видел прошлым вечером. Чувственные, улыбающиеся губы, глаза с тяжелыми веками. Угол был затянут тяжелым красным бархатным занавесом, на который был направлен стационарный фотоаппарат Уэбба Speed Graphic со свисающими с затвора проводами. Кадродержатель был на месте, а рядом на стуле лежали два темных слайда. Я вынул кадродержатель и, держа его в руке, направился в комнату, в которую выбежала девушка. В студии был небольшой столик, заваленный книгами, катушками пленки и рамками, в которые вставлялись слайды. Положив кадродержатель на столик, я пошел в спальню. Дверь, ведущая в сад за домом, была открыта. На кровати в беспорядке лежали женские вещи. Белый бюстгальтер и трусики, зеленое, свободного покроя платье. На ковре у кровати лежали зеленые лакированные туфли на высоком каблуке и пара нейлоновых чулок. Я посмотрел на ярлык, пришитый к вороту платья. Моды Капиолани. Я вышел в гостиную, намереваясь позвонить в полицию, но вдруг заколебался. Здесь Медина. Не какой-нибудь город типа Калифорнии, а именно Медина. 2 года назад я занимался здесь одним делом, выявил шайку громил. Мой клиент лишился драгоценностей и мехов на 50 000 долларов, а я через 2 месяца вернул их ему. Банда состояла из 2 рецидивистов и 3 полицейских из местной полиции. Один из них, позднее осужденный и посаженный в Сан-Квентин, был молодой полицейский, которого звали Джордж Фарли. Примечание. Сан-Квентин — уголовная тюрьма. Конец примечания. У него в местной полиции работал брат, сержант-детектив Билл Фарли. Его по этому делу не привлекали. Но приятного для него было мало. Он клялся, что я просто подставил его брата, никак не мог согласиться с тем, что его брат оказался вором. 2 года назад сержант Билл Фарли работал в отделе по расследованию убийств. Интересно, где он работает теперь? Одно я знал твердо. Он меня смертельно ненавидел. Я набрал номер дежурного в полицейском управлении. И тут я услышал вой сирены. Звук приближался и нарастал. Кто-то, видимо, уже сообщил в полицию о выстрелах. Я положил трубку и подошел к двери. В этот момент у дома остановилась патрульная машина. Едва из нее выскочили 2 полицейских, подъехала еще 1 машина, остановившись рядом. Полицейские держали револьверы наготове. Я вошел в комнату и сказал им, что убит человек, тело которого лежит в соседней комнате. Один из полицейских, держа меня на мушке, спросил, что я здесь делаю. Я сказал, я Шел Скотт, я друг. Больше мне сказать ничего не удалось. «Скотт!» — произнес кто-то в дверях.